Эпилог. Внимание! Зафиксирована попытка активации протокола «Спящая тень». Требуется подтверждение ключом безопасности сектора медслужбы. Требуется подтверждение ключом безопасности сектора N. Есть доступ. Начинаю активацию протокола. Внимание! Различие исходного генокода и генокода строительного материала приведет к итоговому расхождению в пределах 40% от исходного кода. По завершении процедуры необходимо провести повторную верификацию пациента в информатории. Подтверждение получено. Процедура репликации тела начата. Предположительное время работы комплекса. 62 часа 46 стандартных минут. Ким откинулся на спинку такого удобного и привычного кресла в кабине Горина и облегченно вздохнул. Больше всего он боялся, что система не даст доступа к протоколу. Но спорить с Ормом, конечно, можно. Но любая железка знает, что это чревато полным сносом всех ее систем. А потому предпочтет подчиниться насилию. Потом, конечно, настучит куда надо. Если сможет. Ну-ну, пускай попробует. Если найдет, куда стучать, он этой медкапсуле только спасибо скажет. Дрем покосился на камеру, в одном из быстро темнеющих отсеков которой еще можно было рассмотреть рыжие волосы Джоши Наритовал, и усмехнулся. Второй отсек изначально был затемнен, чтобы не пугать присутствующих видом пребывающего в стазисе опаленного огнем обрубка тела. Кто бы мог подумать, что за подобные фокусы с геномом когда-то была уничтожена целая система, и к представителям ее до сих пор относятся с опаской. Вот интересно, а если бы это произошло там, в корпус сервус? Его бы наградили за идею репликации пострадавшего мастера вероятностей на основе тела Джоши? Или отправили бы на психокоррекцию? Да уж, наверное, это зависело бы от результатов эксперимента. Ким! Ким! Ну, Ким! Тина дернула задумавшегося парня за рукав комбеза, и он только порадовался, что додумался затемнить медкапсулу. То, что происходит сейчас внутри, заставит блевать даже брутальную десантуру. Что уж тут говорить о маленькой девочке. Да, Кнопка. Ты по ней скучаешь? Нет. Нельзя скучать по тому, кто причинил тебе зло. Разве нет? Правильно. Дядька Хрон точно так же говорит. А он умный. Это точно. Улыбнулся Ким и вздохнул. Он до сих пор не знал, как ему относиться к старому топоканцу. С одной стороны, Харгов старик на пару с Мороном, благодаря полученной от Джоши информации, буквально вывернул наизнанку подводников, заставив тех сдать 3 из 4 мест в Совете Вейна, отдать городу передатчик и признать некомпетентность сотрудников Вейнского представительства, приведшую к репутационным потерям города перед лицом сообщества уважаемых археологов. То есть благополучно загреб жар руками Кима, не потратив ни одного кредита. Хоть возместил дрему затраты на дроидов Рома. С другой же стороны, топоканец, наблюдая из дома Рома транслируемую тем картинку с места событий, очень качественно погасил ломку сознания Тины, подсмотревший благодаря его безалаберности все происходившее на той Харговой поляне. «Опять потерялся!» Девочка вздохнула и потянула Кима за нос. Тот возмущенно хрюкнул, и малышка, отпустив его пострадавший шнобель, погрозила дрему пальцем. «Брим, Ким, крайне невежливо с вашей стороны игнорировать даму!» Интонации девочки так живо напомнили ему Ирен, что он непроизвольно оглянулся на медкапсулу, мерно отсчитывающую время до окончания процедуры. В голове мелькнула странная мысль. «Слушай, Кнопка, а тебе мама нужна?» – осведомился он. И Тина замерла на месте с открытым ртом. «А что? Хорошая мама. Умная, как Хрон. Красивая, как ты. Добрая временами». «Ты... как это маму? С ума сошел, да?» «Нет, ну а что такого? У меня есть одна безмамная дочка и одна бездочечная мама». «Да сами звезды вас свели», — улыбнулся Ким. Идея ему нравилась все больше и больше. А вот Тина начала хмуриться. «Так не бывает!» В глазах девочки мелькнули слезы. «Эй, эй, Кнопка, ты чего?» «Ты решил меня бросить?» «Что за глупость? С чего ты это взяла?» «А почему ты тогда хочешь отдать меня какой-то тетке? Чтобы удрать подальше и забыть о бабузе? Не так?» «И мысли такой не было. Чем хочешь, поклянусь, Тина». Неожиданно девочка приложила ладонь ко лбу дрема, напряглась и расцвела довольной улыбкой. «Не врешь! А какая она, моя мама?» «Еще один Хрон на мою голову!» – тихо вздохнул Ким, и Тина кивнула. «А это он меня такому фокусу научил. И сказал, чтобы я как можно больше тренировалась. Тогда я смогу знать, кто врет, а кто говорит правду, даже не прикасаясь. И вообще, не уходи от темы!» Ким застонал. Две язвы на его голову. Молодец, Орм. «Ким?» «Тина, а давай полетаем?» «На Горине?» «А на чем же еще?» «Только не в атмосфере. Хочешь увидеть Агору из космоса?» «Когда?» «Да прямо сейчас», — улыбнулся парень и заткнул уши от радостного визга девочки. «Тогда держись!» Рядом с креслом Кима прямо из пола выросло еще одно, поменьше, куда Тина с готовностью и забралась. Дрем положил руки на подлокотники. «Горин, слияние!» «Принято!» По желанию Кима машина перешла на звуковой режим. Ладони дрема обволокло отливающей металлом пленкой. Он подмигнул с любопытством наблюдающей Тине и провалился в слияние. Собственное тело будто выросло и сильно потяжелело. В этом не было ничего необычного. Просто сейчас Ким и Горин стали одним целым. И тело машины он ощущал как свое собственное. От кожи покрытия на корпусе до маршевого двигателя и гравипривода. Сенсоры Горина стали для Кима глазами, ушами, обонянием и осязанием. И еще добрым десятком недоступных обычному человеку чувств. Привычным, почти неосознаваемым усилием он запустил тестирование и через несколько секунд понял, что готов к взлету. Ничего не чешется, не болит и не зудит. Значит, системы в норме. Готово. Легко опершись на стартовые движки, словно присев перед прыжком, Орм послал тело вверх одним четко выверенным усилием. Взлет! Оказавшись в километре над поверхностью, Орм ускорился, заставив маршевый двигатель взреветь, и по округе будто прокатился раскат грома. Есть режим. Выход на орбиту. Для того, чтобы оторваться от липкой поверхности, как она ощущалась Ормом, он на миг активировал гравипривод, и планета словно сама оттолкнула его тело, отпуская его в пустоту. Нет, это для обычных людей вокруг пусто, а для прошедшего слияние пилота космос – это океан. Со своими течениями в межзвездном пространстве, формируемыми темными звездами и бухтами звездных систем, то спокойными, словно сонная лагуна, то бурливыми от изливающейся в них силы местных светил. Ким улыбнулся, чувствуя внутри себя, Орма, маленький огонек восторга. Кажется, не ему одному по душе путешествие в пространстве. Дрем мягко коснулся сознания Тины и получил в ответ такой вал радостных эмоций, что... «Ну что скажете, господа?» Худощавый высокий полковник в черной форме остановил запись и оглянулся на коллег, сидящих за длинным пустым столом. «Интересная вариация. И кто же догадался подсунуть такое в качестве финального психотеста?» Единственная дама среди присутствующих обвела взглядом коллег. Сейчас узнать медика учебного центра в этой подтянутой женщине в форме майора можно было разве что по язвительным интонациям. «Доктор Дайга, что скажете?» Полковник игнорировал замечание подчиненной и обернулся к седому полноватому доктору. Тот улыбнулся краешком губ и кивнул. «Работа Лима, не иначе. На этот раз наш мастер вероятностей превзошел сам себя. Толково, очень толково. Думаю, это допуск». «Согласен». Сидящий рядом с ним офицер с профессионально неприметным лицом контрразведчика решительно кивнул. «Но не мой кадр. А вот тактикам он придется ко двору. Что скажете, капитан?» «Ручаюсь, я сделаю из него спеца. И помяните мое слово. Через 10 лет стратеги будут локти себе грызть от досады, что упустили этот кадр. А мы еще подумаем, отдавать им его или себе оставить». Капитан сверкнул глазами и изобразил комичный поклон в сторону сидящего рядом с медиком невозмутимого топоканца в звании майора. «Может быть, может быть. Ладно, допуск. Посмотрим, как покажет себя этот ваш будущий такт». «Значит, медмайор Талан, ваш вердикт?» «Допуск. При условии, что этот Харгов... Тьфу ты! Вот привязалась же. Короче, по завершении церемонии Лима должен поставить парню мозги на место. Иначе вместо такта или страта получите шизофреника». «Что ж, решено». Полковник кивнул, и по коридору за дверью кабинета прокатился его голос. «Курсант Дрем!» Чеканя шаг и глядя куда-то в пустоту, в кабинет вошел юноша в уставном черном мундире, отличающемся от формы находящихся здесь офицеров лишь отсутствием наградных планок, да 5 курсантскими нашивками на рукаве, немедленно оплывшими и исчезнувшими, едва он переступил порог. «Так, лейтенант Дрем, поздравляю с первым офицерским званием. Ваш идентификатор».